14 января 1942 года. Опущена запись о вечернем визите друзей. Андрей сейчас же поступает в училище. Вернее, я бы не поступил, так как вся эта ремузия расходится с моими взглядами. И, по-моему, поступать в училище – такая же глупость, как и поступление Андрея на комсомолец. Вадима же я ругал за то, что он собирается играть в родине, в джазе, на аккордеоне. По-моему, раз он немного научился играть на аккордеоне, можно заняться каким-нибудь другим инструментом, хотя бы саксофоном. А вообще как-то странно видеть Вадима, артиста джаза. Похабщина. Да и вечера все будут заняты. Впрочем, им виднее. И они вправе ругать меня за то, что я работаю в больнице. Но почему-то не ругают. Так зачем же я их буду ругать? В общем, вечер провели прилично. Хотя сильно сегодня устал и хочу спать. Мутор где-то в гостях. А я сейчас плюю на все и ложусь спать. Опущена запись о визите к Вадиму с Валей, о фотографировании их, о подготовке песни к годовщине РККА, о визите в 51-ю школу и в райком ВЛКСМ, о встрече с Сергеем Спириным, о покупке книги о Петре Ильиче Чайковском. Когда шел домой, у комсомольца, имеется в виду кинотеатр «Комсомолец», располагавшийся напротив ГУМа в здании бывшей Лазаревской церкви, догнал Вовку Леонова, который шел в артучилище, так как тоже поступает туда. Я проводил его почти до училища и вернулся домой. Решил теперь записывать прочитанные книги и впечатления, очень краткие о них. Думаю, что долго не смогу. Как видно, и мне скоро суждено будет попасть в арт-училище. Многие уговаривают меня поступать в арт-училище. Хотя сейчас это невозможно, так как принимают первую четверть 24-го года, а я родился в третьей. Сергей мне говорит, что нужно как-нибудь отбракаться от армии, что совсем невозможно. Я же думаю оставить до поры до времени так, как есть, и положиться на течение обстоятельств. Однако мне больше хочется попасть на фронт, нежели учиться в училище. А в общем, все зависит от настроения. Опущены записи о планах завершить начатую с Вадимом Кириным комедию «Друзья», о возможном скором увольнении из больницы, о музыкальных радиопередачах. Сегодня Ольга Александровна, учительница, сказала, что Борис Лебедев прислал из Казани письмо, в котором пишет, что Тарлем сказал, что развязка войны так близка, что ближе того, как думают самые ярые оптимисты, если бы это было так. 17 января 1942 года. Сейчас литература. Только что поругался с О.И., а перед этим со старой немкой. Сегодня с ней крепко поругался Головашин. Какие паршивые преподаватели пошли теперь. Вывезли эту дрянь из оккупированных районов, а они здесь буйствуют и чувствуют себя царицами. А хорошие преподаватели, вроде Лидии Ивановны, бездельничают. Вчера утром пошел был в школу, да встретил недалеко от школы МТ. Там какая-то путаница с расписанием, и я на первый урок опоздал. В избежание получения плохой оценки по геометрии я не пошел и на второй урок, а пошел к Вадиму. 21 января 1942 года. Среда. Опущены записи о приготовлениях к посещению с компанией театра. Пришли минут за 5 до звонка. И пришлось стоять в фойе. Сели. Для меня весьма неудобно. Я, Вадим, Валя и Софа. Пересаживаться никто не стал. так как мое место было самое плохое, и никто не захотел на него сесть. Пьеса «Подруги» о советских девушках, позже о женщинах, об их мужьях-бойцах, Красной армии и о войне с немцами. Последнее действие происходит в декабре 1941 года. Пьеса почему-то навела страшную хандру. Я еле досидел до конца. Заболела голова. Во время действия почувствовала всю бесцельность хождения по театрам, да и вообще бесцельность сидения в тыловом городе. Захотелось на фронт. Создалось впечатление, что все, кто пошел в артучилище, трусы. И решил, если это будет возможно, идти не в училище, а в действующую армию. Опущены записи о возвращении компании из театра, о занятиях фотографии, о разговорах о подругах. 23 января 1942 года, пятница. Опущены записи о заказе зимней шапки, о визите Вадима, о покупке билетов на вечер-концерт в музучилище, о вариантах работы в больнице, о школьных буднях, о девушках, о репродукциях картин в дореволюционном журнале «Нива». 26 января 1942 года. Сейчас тригонометрия. Холод адский. Такой же, как и на улице. Отпустили с двух уроков. Сейчас жду, когда вскипит чай, решил записать. В субботу был на вечере в музучилище. Собирались с Софой вместе, но она почему-то не пришла ко мне, хотя обещала. Она пришла прямо в училище с сестрой и с мужем, а может быть и не мужем сестры. Когда поднялись наверх, из двери выскочил Каннибалуцкий и ангельским голоском стал приветствовать Софу, хотя видел ее утром в школе, и спрашивать, будет ли она танцевать и тому подобную чушь. В зале было довольно много народу и здорово холодно. Концерт начался около 8. Я сидела во время концерта на балконе. Программа была составлена интересно. Было и пение, соло и дуэты, камерная музыка, трио, соло, скрипка, виолончель, танцы. Были произведения Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Брамса, Штрауса, Рубинштейна и советских композиторов Блантера, «Письмо в Москву», «Чижко», «Украинская народная песня» и другое. Я концертом остался доволен. Но почти никто его не слушал. Все шумели, разговаривали. Возле меня сидели какие-то идиоты, которые несли похабщину, ничего не слушали и говорили глупости. Опущены детали вечера, танцев. Из музучилища ушел один, так как Аня, сестра Херсонского, остановилась с майором, с которым танцевала почти весь вечер. Я боялся им помешать. Однако, когда Аня догнала меня возле аптеки, мне здорово влетело за то, что я ушел один, а не подождал ее, как договорились. Опущены записи о визите к Щелочилиным, характеристики и репродукции картин в Ниве. 27 января 1942 года, вторник. Опущена запись об отмене занятий в школе, о визите к Вадиму, о желании получить известие от Басиловых. Сегодня вечером ходил в психбольницу, где читал после смены сиделкам доклад Щербакова. Народу было довольно много, 10 человек. Перед началом балагурил с сестрами. Какой сегодня замечательный вечер. Луна. Морозец. В такие вечера только бы быть на катке или идти из театра или кино, как мы шли с Большого вальса. 28 января 1942 года, среда. Опущены записи о реакции на слова «Херсонский», «Херсонские», о визите к Щелочилиным, характеристики репродукции картин в Неве, цитаты о любви из жизни, из сочинения Бестужева-Марлинского. 29 января 1942 года, четверг. Опущены записи впечатлений от книги «Агосфер», о Щелочилиных, характеристики репродукции картин в Ниве. Кстати, раз коснулся женского туалета, не могу не заметить то, что верхнюю часть женского тела, то есть плечи, груди и тому подобное, принято художниками изображать красивыми, эластичными, как сказано в энциклопедии, полными, округлыми и так далее и тому подобное. Одним словом, красивыми. По моим случайным наблюдениям, это я мог видеть летом почти ежедневно на реке и очень часто в больнице в женских корпусах. Все это неправда. То есть наоборот, они очень некрасивы, обвисшие, обрюзглые и тому подобное. Не знаю, может быть, это только так у психически больных да у старух, но узнать было бы интересно. Надо идти в доктора, тогда все узнаешь. 30 января 1942 года, пятница. Опущены записи о посещении Вадима в музучилище, разбор музыкальных произведений, попытки самоанализа. Сегодня Вадим сказал неприятную новость. Валя, наверное, скоро уедет с отцом и мутер в район, так как туда переводят ватера. Это нехорошо со всех сторон, начиная с того, что Вале придется бросить музучилище и школу, и кончая тем, что без нее будет скучно всем нам, и Вадиму в частности. Сегодня у него в дневнике я вычитал подобную жалобу. Майнмутер сейчас на дежурстве, но лампа что-то мудрит, пыхает и тому подобное. Надо кончать, пока не потухло. Опущены записи об отношениях Вадима и Вали. Цитаты из письма Чайковского к Мекк. Вчера к 6 пошел к Вадиму, где и просидели с Борисом Семеновым до 8 часа. В 8 втроем пошли в училище, где не было электрического света. Немного погодя, побежали с Вадимом на станцию, и вскоре свет был включен. Вчерашний вечер провалился. Сперва не было света, потом радиола не действовала, а после пережгли пробки, и в части зала свет потух. Сперва танцевали под баян, а потом Вадим на рояле и баянист на баяне играли для танцев. Это получилось хорошо и интересно. Начала играть на рояле Семелинская, но потом мы ее согнали. Опущено описание репетиции Кирина и Семенова перед концертом в музучилище. Кончили около 9. Я думал, что уже все кончилось, и даже танцы подходят к концу. Однако в 9 часов дали первый звонок на концерт. Все-таки на концерт мы с Вадимом опоздали и ворвались на балкон, когда играл Полторацкий. Концерт был не очень длинен. Садовничая пела «Не оставь», причем пела довольно паршиво. Но песня мне очень понравилась. Трудно мне судить об ее исполнении, так как я привык слушать эту песню в исполнении Лемешева, да вдобавок почти ничего не было слышно. Валя сидела со своей подругой, одной из тех девушек, которые жаждали Вадима одно время. Теперь она, не добившись ничего у Вадима, добивается чего-то от Вали. Она довольно симпатична на первый взгляд, похожа на Валю. Когда начались танцы, я сидела на балконе. Но меня из зала позвала Нина Кипарисова. Многие прошлогодние выпускники были сегодня на вечере, выпускники девушки. Народу была такая пропасть, что танцевать было почти невозможно. И все, взявшись за пуки попарно, вернее попарно, обнявшись, толкались задом наперед и передом назад. по Нининой инициативе пришлось довольно много толкаться таким образом. Оказывается, Нина работает так же, как и я, то есть в госпитале на должности культурника-физкультурника. Сегодня было довольно много приличных и симпатичных девушек. Одна из них, о ней я писала и летом, и еще раньше, и, кажется, в первый день работы на Трудфронте, была в компании наших выпускниц. Она напоминает немного НМ. А Вадим сказал, что она похожа на лису. Другая мне напоминает Слоту. Не то чтобы она была очень похожа, но они одного типа и напоминают Слоту бледностью лица. После того, как ушла Нина, я не танцевал. Между прочим, вчера на концерте был Игорь Мюллер с Том Пол и НМ. Нинка М в какой-то адского фасона шляпе, который делает ее более страшной и взрослой. Сегодня с Валей не говорил. Не помню, все ли я записал об этих двух днях, но сейчас некогда, пора спать. 2 февраля 1942 года, понедельник. Сегодня видел в санаторном женском одну девушку. Я уже, кажется, о ней писал в той тетради. Тогда она лежала в кровати. Теперь она уже ходит, хотя как-то очень трудно. У нее довольно симпатичное лицо, но она здорово измучена припадками, которые, как говорят, у нее очень сильны. Она мне напоминает Софу. Сегодня у нас в больнице собрание номер 7. И мне необходимо быть там. Сейчас собираюсь идти к Вадиму. Что из этого получится, не знаю. Сейчас пришел с собрания. Ну и потеха же там была. Было совместное собрание парторганизации, общее на горбольницу, психбольницу и фельдшерско-акушерскую школу, и служащих психбольницы. Богадельня какая-то, не парторганизация. Секретарь – безграмотнейшая дуреха, каких мало вообще, но достаточно в данной парторганизации. Принимали в партию каких-то дунь, грунь, которые так же, как и секретарь, не могли связать ни слова. Между прочим, принимали в кандидаты партии какую-то девчонку, вернее, женщину лет 20-22. Не обошлось без смеху. Смеялись только мы, культурники, втихомолку. Одна ее рекомендовала, так как служит вместе с ней с 40-го года, а знает ее с 24-го, когда она еще девчонкой ходила к своей мамаше, которая работала на прачечной вместе с рекомендовавшей. Потом эта же тетка ругала ее за то, что она, эта девушка, когда у нее родился ребенок, несколько запустила общественную работу, но выразила надежду, что она будет полезна в рядах партии. Потом партсобрание долго спорило насчет того, когда и как жила эта девушка с отчимом. Причем все называли по-разному – отчим, вотчим, вотчин и тому подобное, которого мать потом бросила. Интересно лицо этой самой девушки, или вернее женщины. Она как-то растеряна, запугана, и выражение лица такое, будто ей не 22 года, а лет 11-12. Мне она напоминает Надю. Ну, впрочем, о собрании довольно. Интересно было быть на нем, но записывать это скучнее. После собрания мы, Вера, Нина и я, остались убирать приемную. Немного убрав, пошли в уголок, а оттуда домой. У выхода из больницы поспорили с Верой о том, где мне ближе ходить домой. Получилось так, что мне пришлось пойти с ней. Вдобавок была очень хорошая ночь. Луна, светло, тихо. Таким образом, я проводил Веру почти до ее дома. До дома моего портного, то есть ушел за арт-училище. Хотя это глупо, но приятно было сознавать, что идешь провожать преподавателей химии. С Верой рассуждали о дневниках. Она говорила, что это детство и глупость, хотя сама вела дневник даже в институте. Я ей доказывал разницу между дневниками всяких девчонок и нашими дневниками. Она старалась поддеть меня, а я не спускал ей. Сегодня я убедился, что наша психбольница не самое последнее учреждение в городе, если судить по тому, как выступают видные люди психбольницы и горбольницы. Все наши говорили очень складно, грамотно, хорошо, тогда как из горбольницы все говорили ужасно. Кто-то из наших объясняет это тем, что из горбольницы говорили только партийные, а из психбольницы только беспартийные. Между прочим, в психбольнице только два члена партии.